9 августа ЦК Компартии Демократического Конго созвал внеочередное заседание в связи с очередным успешным опытным запуском нашей межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвастун-14». Участники заседания опубликовали политическое заявление. Авторы заявления подчеркнули, что принимаемые Корейской Народно-Демократической Республикой все меры представляют собой легальные самозащитные меры для отстаивания суверенитета, права на выживание и развитие, и что Соединенные Штаты Америки должны отказаться от анахронической враждебной политики в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и признать стратегический статус социалистической Кореи.